«Вы слышали о Месмере?» – ответил вопросом Кутрарари. «Он, кажется, достаточно известен в Европе». «Немножко слышал, он, говорят, показывает чудеса магнетизмом». «Он пользуется, пока еще в очень ограниченных размерах, той силой, которой обладает каждый человек, если пожелает развить ее в себе. Называйте ее магнетизмом или иначе как-нибудь, это все равно, не в названии дела, а в том, что она существует». «Да существует ли?» «Неужели вы думаете, что человек не более чем соединение телесных органов, способствующих поддержанию его жизни и продолжению его рода? Ведь человек, кроме того, существо мыслящее и существо, которому открыто милосердие. Кроме человека, животного из тела и костей, существует человек разума и любви, который просвещает и жертвует собой для блага других. Вот вам элементарное проявление его духовных сил». Кутрарари, чем больше говорил, становился симпатичнее бессменному. В словах индуса было что-то хорошее, что подкупало, располагало и возбуждало, если не полную веру, то доверие. «Позвольте», — стал рассуждать князь. «Если вы в силах узнать все, что пожелаете, так вы можете, например, сказать мне, где теперь медальон, о котором вы меня вчера спрашивали? Вы передали этот медальон своей будущей невесте, воспитаннице господина Елагина». «Вы знаете это? Ну а дальше? Дальше что случилось с ним?» «Дальше не знаю». «Но можете узнать?» «Могу. Дело в том, что он пропал сегодня ночью». «Я так и ждал этого. Вы хотите знать, кто похитил медальон?» «Пожалуй, хочу, хотя бы для того только, чтобы убедиться еще раз в ваших знаниях. Но сам медальон меня не очень интересует. Я и без него счастлив». Кутрарари остановил бессменного, коснувшись его руки. «А вам, наверное, известно, в чем ваше счастье?» «Ну, конечно», — уверенно произнес бессменный. «Так всегда рассуждает молодость, готовая слушаться только собственных порывов. Вы не знаете ценности вашего медальона и, закрыв глаза, махнули на него рукой, думая, что счастливы. Но счастье — условное понятие на земле, и только мудрый понимает и знает, в чем оно заключается для него. Однако мудрый не закрывает глаз, не ослепляет себя, но, напротив, усиливает свое зрение и обостряет его. У каждого человека, когда он начинает жить сознательно, в руках его счастье, как был в руках у вас ваш медальон. Но немногие, слышите ли, очень немногие умудряются удержать его. Все духовное имеет свое выражение в материи, что наверху, то и внизу. И счастье человека выражается чем-нибудь материальным. Спросите любого, кто чувствует себя несчастливым, и он непременно, если вспомнит хорошенько, скажет вам, что у него в начале жизни было в руках что-нибудь, что могло бы сделать его счастливым. Один теряет деньги, другой какой-нибудь документ, третий еще что-нибудь. Вы потеряли или еще хуже сами отдали свой медальон. Теперь ищите его, ибо всякий человек, потерявший свое счастье, при вступлении в сознательную жизнь начинает искать его в этой жизни и ищет часто напрасно. Я вам желаю найти ваш медальон. А если я и искать его не буду? Будете. Посмотрим. Как хотите, я не могу признать, чтобы мое счастье зависело от какой бы то ни было вещи, медальона или чего-нибудь вроде него. Ведь это было бы слишком мелко и ничтожно». «Медальон тут не более как символ, внешнее выражение внутреннего смысла. Отдавая его, вы потеряли вместе с ним нечто другое, духовное. Что же именно? А вот ту силу, которая может заставить и маятник остановиться». Бессменный почувствовал, что или его мысли мешаются, или то, что говорят ему, несуразно, как бред умалишенного. «Позвольте», — проговорил он, — «каким образом я, отдав медальон, мог лишиться какой-то духовной силы? Какая же тут связь? Вы отдали медальон любимой девушке? Ведь вы любите ее страстно, не правда ли?» «Да, да». «Вот эта страсть, которая охватила вас и во имя которой вы отдали свой медальон и парализовала вашу силу». «Ну и бог с ней», — решил бессменный. Кутрарари улыбнулся только. «Мы, кажется, приехали», — сказал он. Карета остановилась. Они были на Миллионной у подъезда трактира, где должен был ждать бессменного его товарищ Цветинский.